Глава 19. Подготовка. «Будешь участвовать в турнире, как я погляжу?» — хмыкнул вернувшийся в комнату вампир. «Конечно. Начальник им это не понравится, но если каким-нибудь образом тебе удастся наверстать упущенное, то можешь даже не сомневаться в их одобрении». «Что это он только сейчас сказал? Им не понравится, но я могу не сомневаться в их одобрении. Бред какой-то. Надо думать потише, верно, старый прыщ? Надеюсь, что ты уловил сарказм в голосе». «Остался без жизни, Серый», — хмуро произнес вампир. «Ему явно нравится доминировать». «Ладно, я это тогда... за работу, короче, пошел. Мне еще существ нужно создать для этого... для боя». «Иди, иди. И удачи тебе. Победи там всех. Докажи, что некромагия зря забыта». В инкарнире как будто бы проснулся какой-то патриотизм. Ну и понятно. Он сам жертва, или, вернее, будет сказать, дитё некромантии. «Приложу все свои усилия», — сказал я в спину уходящему, а затем окликнул его. «Погоди! А ты знаешь, что там за призы дыхать будут?» «Каждый раз боги выкидывают что-то новое. Неизменным остается лишь приз для первого. Уникальный подарок, который, по мнению богов, способен помочь раскрыть его личность. Прошлому победителю подарили одуванчик, например. Уникальный одуванчик, каждая семечка которого способна вырасти в огромного недружелюбного монстра. К слову, при помощи всего лишь половины запаса он убил уникального дракона, который не одну сотню лет досаждал соседним королевствам. Позапрошлому победителю выдал сферу, которая может ответить на один вопрос раз в 3 дня. К сожалению, она способна отвечать лишь «да» и «нет», но то, какая мощь открылась перед ее хозяином, просто поражает. «Понятно. А что с остальными наградами, хотя бы примерно?» — повел я в нужное русло информатора. «Со 2 по 8 каждому свое, но ничего сверхуникального нет. Кому-то дадут легендарного питомца, которого, правда, еще сотни лет растить, да вменяемого состояния придется. Но в перспективе...» Вампир зажмурил глаза, видимо, представляя свою мощь с таким красавцем. «Кому-то посох, который в несколько раз увеличивает магию. Кому-то щит, броню и прочее. С 9 по 64 очень редкую побрякушку могут дать, или какого-нибудь питомца хорошего. Дальше до 80-тысячного места награды мельчать будут, пока не превратятся во что-то вроде значков, солидно увеличивающих репутацию и характеристики. А после и вовсе — просто несколько характеристик и немного репутации. Турниры всегда были увлечением исключительно сильных». «А как часто они проходят?» «Ваши, как я слышал, будут раз в месяц». Слово «ваше» прозвучало как-то странно, как будто вампир уже обо всем знает, что, конечно, является бредом. «А среди старожилов этого мира раз в год, сразу после сбора урожая». «Да... действительно, этот вампир говорит обо всем так, как будто знает. Прекратить думать об этом. Мне вон надо еще придумать, как побеждать». Инкарнир странно посмотрел на меня, ухмыльнулся и ушел в освояси. «Нужно все хорошенько обдумать. Что мы знаем об играх, а конкретно о боях 1 на 1? Мне может попасться абсолютно любой соперник. Да вот, в принципе, и все. Исходя из того, какой класс способности и умения у противника, и будет строиться его тактика. Предсказать, кто будет на арене, я не могу даже при всем желании, поэтому мне нужно построить какую-нибудь универсальную тактику сражения», — рассуждал я. Последующие 2 часа я провел в глубоких раздумьях. Мои шестеренки устойчиво крутились. Я придумывал раз за разом самые различные тактики, но они закономерно рушились о мою последующую критику. Вот не получилось сделать так, чтобы тактика была идеальна и против лучников, и против магов, и против воинов, и против призывателей. Что делать, если не можешь решить какую-нибудь важную жизненную задачу? Может быть, собраться, отвлечься или просто начать ее решать? Нет. Нужно просто поспать. По крайней мере, так решил я. 3 часа спустя. Вот теперь можно приступать к мозговому штурму. Итак. На чем строится бой? На атаке и защите, верно? Да, конечно. На чем он еще может строиться? Итак, что мы знаем об атаке и как мы можем построить свою атаку? Об атаке мы точно знаем, что она бывает двух основных видов — дальняя и ближняя. Остальные деления мне сейчас ни к чему. Все-таки игроки сейчас просто физически не могли успеть обзавестись достойным арсеналом умений и способностей. «Блин!» — протянул я. «И опять все упирается в тактику моего боя. Вернее, то, на чем она будет строиться — на атаке или на защите. Конечно, и то важно, но что-то должно господствовать над другим. Иначе получится среднячок, защиту которого относительно легко пробить, а его нападение не сможет что-то противопоставить броне противника. В общем, неправильная эта тактика — распыляться между двумя направлениями. С одной стороны, для меня, хрупкого мага, просто невероятно важна защита. В идеале защиты сделать какую-нибудь капсулу, сохраняющую меня надежно. Но тогда остается непозволительно мало магической регенерации для атаки. С другой стороны, неплохо было бы создать мощных питомцев, способных связать боем любого противника и победить его. И этот план бы идеально подошел, зная я, что моими противниками будут исключительно бойцы ближнего боя. Конечно, у меня есть 10-секундный бабл, но не факт, что моей реакции хватит активировать его, не факт, что его длительности, даже столь огромной, хватит для защиты от всех атак противника. К тому же я не уверен, что в этом турнире срабатывают КД, время восстановления способностей. Нет, решено. Иду в защиту. Для хорошей защиты мне нужно что-то вроде гроба, который в идеале сможет перемещаться и закапываться в землю. Однако, опять же, я не совсем представляю себе, какой пол будет на арене. Обычно поверхностью для сражений служит хорошо утрамбованный песок, потому что его не надо отмывать от крови, она сама впитается в землю. В общем, начать, на мой взгляд, творение стоит снизу. Да, пусть у капсулы защиты будет 6, а лучше 8 ног, прикрепленных к ромбовидной... Хотя какая нафиг капсула? Она лишит меня одного из моих главных преимуществ — магии. Значит, делаем стенку? Стоп, а что если сделать... Приблизительно такой сумасброд, в котором сложно что-то разобрать, творился у меня в голове. В конце я решил все-таки создать для себя медленно ходячий гроб. Выглядит эта защита от смерти довольно просто. Практически круглая подставка, несущие опоры из крепких и крупных костей, соединенные огромным количеством плотно прилегающих друг к другу костяшек поменьше, и покрытые волчьей шкурой. Последнее, что я сделал, как весьма шаткую защиту от магов огня или холода, если таковые будут. Маленькие ножки, напоминающие по форме сороконожья в количестве 30 штук, крепились к подставке. Сверху всей конструкции находится самое интересное — три пушки, способные выстреливать в противников костями, заточенными мной. На полигоне эти красавицы показали себя просто отлично. С нескольких метров могли нанести около 150 единиц урона. И это без учета критического удара. Правда, перезарядка немного огорчает — 12 секунд. Да и баг большой сделать не получилось, только 25 патронов вмещает. Видимость мне обеспечивали 6 дырок, расположенных так, чтобы я мог в случае необходимости повернуться и увидеть, например, что творится у меня за спиной или сбоку. Возможность использовать магию я не утратил благодаря посоху и скипетру. Их я закрепил таким образом, чтобы концы выходили наружу, и я мог безо всяких опасений умереть от собственного заклинания вызывать копье вампира снаружи. В общем, довольно неплохо, на мой взгляд, получилось. Дайте название существу. Уровень 20. Требует маны в минуту 130. ХП 650. Заряд 25 из 25. Броня 150. Абсолютная. МП — нет. ВП — нет. Бодрость — нет. Характеристики. Интеллект — нет. Мудрость — нет. Выносливость — нет. Сила — нет. Ловкость — 2. Удача — минус 15. Умения. Накопление заряда. Выстрел зарядом. Способности — нет. Навыки. Стрельба — 17. Просто замечательно. Будешь гробом. Конечно, я надеюсь, что боги мира уловили сарказм в твоем названии и не будут ставить мне палки в колеса. Хотя в названии определенно есть что-то пророческое. У меня остается еще 34 маны в секунду, которые можно потратить на слабенькое ВДД. Даже 51, если сейчас потратить все очки характеристик, полученные мной за повышение уровня. Собственно говоря, жалеть... или тем паче оставлять на потом единички не стал. вбухал все как обычно в мудрость. Пока жизнь показала, что потратить их именно в эту характеристику было мудрым решением. С атакой я поступил в несколько раз сложнее. Конечно, можно было бы создать какое-нибудь многофункциональное существо, способное кое-как сражаться на равных со стандартным игроком или даже превосходить его. Однако я решил поступить по-другому. Прежде всего, нельзя рассчитывать, что все встреченные мной противники будут заштатными игроками без всяких своих фишек, уникальных умений, невероятно редкого снаряжения и прочего. В итоге я сделал рабочую, практически точно такую же версию паучка и самые настоящие живые разрывные гранаты. Механизм их действия прост и сложен одновременно. Я кидаю в противника одну такую примочку, а затем нацеливаю ее на цель. Острейшие иглы, по моему замыслу, должны как минимум серьезно ранить врага. По идее, граната — последний шанс в сражении. Толстый прутик, за который тянут в последнюю очередь. Живая граната смертника-полководца. Требует маны 9,7 единицы в минуту. Здоровье — 100. Мана — нет. Характеристики — нет. Умение. Взрыв. Описание. Граната взрывается по команде хозяина. Ее осколки летят прямиком в цель и, настигая ту, пронзают насквозь огромными колючками. Далеко не каждая броня или щит спасет от крупных заточенных когтей. Внимание! Данная способность автоматически активируется при снижении жизни гранаты до нуля. Не круто, конечно, что если кто-то заденет гранату, то смерть настигнет меня практически со 100% вероятностью. Ладно, будем надеяться, что к моей тушке никто и близко не подберется. Кстати, придется сделать какие-нибудь устройства, чтоб сами кидали. Блин, регеноманы тогда не хватит, а одна граната слишком мало. Видимо, придется немного подправить гроб. Хотя нет, просто придется выходить, если захочу кинуть гранату. Да, тогда будет меньше соблазна ее использовать раз и два. Пока не придумал, но в любом случае так будет лучше. До турнира осталось еще уйма и маленький вагончик времени, который, по идее, нужно потратить с умом. Но я совершенно не представлял, куда эту самую уйму я должен деть. На что ее убить? «Эй, вампир, у тебя сейчас шибко важные дела?» — спросил я, однако ответа не последовало. Я надеялся получить бесплатную информацию о нейроне. Все-таки, рассудил я, клыкастый должен что-то знать. «Ожидаемо. Что ж...» Я на секунду задумался. «Не каждый день у тебя возникает возможность просто поболтать с кем-нибудь живым о смысле, я хотел сказать, жизни, но потом понял, что это будет не совсем корректно. Бытия». «Ты прав». За моим плечом появилась нежить. Я дернулся. Все никак не могу привыкнуть к этому чертову магическому миру. Как ни крути, а одно дело смотреть с экрана, пусть и огромного 3D-монитора компьютера, как твой персонаж убивает огромного дракона, чем просто осознать, что ты можешь щелчком пальцев призвать небольшой огонек. Это ладно я, а каково людям, которые впервые сталкиваются с подобными фокусами? Я ждал, что вампир продолжит тему, но, наверное, он тоже ждал от меня этого. Все-таки это я предложил пообщаться? «Какую тематику может поддержать высшая нежить?» — улыбнувшись, спросил я. «Любую», — безразлично и односложно ответил клыкастый. Молчание. Я ковырялся у себя в черепной коробке, но ничего достойного вспомнить не мог. «Знаешь», — начал я издалека, — «у меня в том, другом мире один прекрасный человек сказал, что любой разговор рано или поздно зайдет или о политике, или о погоде, или о женщинах. Погоду мы с тобой, предполагаю, знать не можем». Я говорил медленно, тщательно подбирая слова, как будто от этого зависела моя жизнь. «Не знаю, как у тебя с девушками, да и знать, честно говоря, не хочу. Поэтому...» — я выдохнул. «Предлагаю начать с политики». «Что ты хочешь узнать?» «Да, мне кажется, что ты был несколько более сговорчив несколько часов назад. Ладно, давай я пока начну, расскажу отчасти о своем мире, что знаю. Потом ты о своем попробуешь». Вампир кивнул. «С чего бы начать? Весь наш мир поделен на государства. У каждого государства свой правитель, который стремится сделать свой народ счастливее, его жизнь лучше и так далее. Не буду усложнять и говорить, что не всегда правители думают о народе больше, чем о себе самих, да и вообще попытаюсь все идеализировать. Большинство глав государств выбирается народом, точно так же, как и его помощники. Я запнулся. Честно говоря, мои познания во всей этой политической хероборе настолько низкие, что вроде больше и рассказать вампиру нечего. Странный у вас мир. Очень странный. А как образовались государства? Сложный вопрос. У большинства государств довольно длинная история, и я не знаю досконально ни одной. Но все же. Ты же должен знать, чем отличается одна страна от другой. Я задумался, а секунд через 15 медленно протянул ответ. Да, по сути, ничем и не отличается. Действительно, если отбросить языковое и расовое различие, а отбросить его точно можно, хотя бы потому, что многие страны говорят на одинаковых языках, например, на английском, или во многих странах живут европейцы, то это далеко не всегда сплачивает их. А какой смысл тогда в разделении государства? Да, по сути, никакого. А зачем тогда... Да не знаю я, что ты прикопался? Вспылил я. Честно говоря, не помню за собой раньше такой непроизвольной резкости. Наверное, накипело за последние дни. Резкая боль в районе живота. Внимание! Получено критическое увечье, критическое попадание в критическую болезненную точку. Дебаф. Скорость восстановления маны уменьшена на 95%. Длительность 10 минут. Получен урон 100. Я съежился от боли. Удар собеседника оказался для меня очень сильным и невероятно... неприятным. Вампир рассмеялся. «Не будь у тебя турнира на носу! Точно бы убил!» Нежить высокомерно усмехнулась. «Думаю, разговор на этом можно признать завершенным», — нахально и самодовольно произнес демон, удаляясь в лабиринты лаборатории. Я остался один. «Чёрт! Надо же было так вляпаться!» Теперь еще эликсиры маны покупать, чтоб питомцы дикими не стали. Что меня так взбесило, интересно? Здравствуйте, участники турнира! Доброжелательный, приятный мужской голос раздался сразу после того, как я нажал кнопочку «Принять». Я огляделся. Небольшая, но довольно уютная комната с бледно-розовыми стенами, белым, как снег, диваном и... телевизором? На стене висел небольшой прямоугольник черного цвета, который, ну, очень сильно напоминал привычный всем зомби-ящик. «Внемлите правила первого этапа, господа участники. Все расходники, время восстановления умений, заклинаний, артефактов и прочее-прочее не будут восстанавливаться после каждого боя. Игрокам, а также их питомцам, после завершения боя будут лишь восстановлены жизни, и при необходимости они будут оживлены. Бой будет проходить в формате 1 на 1. Длительность каждого боя ограничена 10 минутами, по истечении которых должен остаться один игрок на поле. Если в живых останется сразу два разумных, они оба объявляются проигравшими». Глашатай напустил фальшивой грусти в голос. «Для прохождения во второй этап турнира необходимо победить 10 противников». «Не буду желать удачи всем и каждому». Вмешался более грубый, но, тем не менее, все такой же веселый голос. «По-моему, это максимально глупо, не находите? Сильнейший и так победит. В общем, пусть ваши неокрепшие тела покроются толстым налетом спекшейся крови ваших врагов. Вечно ты все портишь, Демид. Лучше бы ты правила огласил, а я по-старому пожелал бы удачи ребяткам. Да хватит тебе бубнить, мы вообще-то в прямом эфире. Помолчал бы лучше, я же еще не закончил». «Ну, раз ты не закончил, то и я попытаюсь исправить за тебя этот кошмар. Прошу прощения, господа участники, за эту небольшую заминку. Пусть трофеи, которые надеется получить каждый из вас, будут более чем достойной наградой за то зрелище, которое вы подарите в тени Ирония. Помните, турнир — прекрасная возможность показать себя, ведь каждый бой будет вестись в прямой трансляции». «Хм, интересно, а будут ли оживлять мои бомбы?» Просто если да, и я правильно понял местную механику, то получается какая-то имба имбалансная. «Скелетошка», — раздался механический голос. «Ваш первый бой через минуту. Приготовьтесь». «Ага, ща приготовлюсь. Только вот как?» «Навряд ли здесь будет какой-нибудь эффект от мышечного массажа». «Так, стоп, а где, собственно говоря, мои питомцы?» Я начал волноваться. «Без своих тварений я ничего не смогу сделать». «Да любой некромант без своих чудовищ нуль с небольшой палочкой». «Внимание! Вы желаете использовать в турнире призванных существ?» «Ну, естественно!» — громко с расслаблением выдохнул я. Сразу после моего ответа комната расширилась до более чем приемлемых размеров, и в ней оказались все мои подручники — гроб, паук и две гранаты. «До боя осталось 10 секунд», — оповестил механический голос. 9, 8, 2, 1. «Первый этап! Первый бой начинается!» «Ну что ж, удачи мне. Главное — не вылететь в первом же раунде. Обидно будет». Вспышка.